Мне наплевать, что говорят костоправы. Я хочу выпить. Ладно. Оставив его, я спустился в гостиную. Бет стояла у окна. Часы в холле пробили 6. Как он? Не оборачиваясь, спросила Бет. Он хочет выпить. Я подошел к бару и достал полбутылки виски, стакан и воду. Потом прошел на кухню и добавил в бутылку немного воды из-под крана. Затем поднялся наверх и поставил виски, воду и стакан на ночной столик. Он ухватился за бутылку, а я вышел и спустился в гостиную. Бет по-прежнему тихо стояла у окна спиной к дверям. Я набрал по телефону номер офиса Бернстайна. «Я благополучно довез его домой, мистер Бернстайн», — сказал я. «Сейчас он отдыхает». «Отлично. Держите спиртное от него подальше, мистер Девери. Позвоните мне завтра, будут ли какие-нибудь изменения. У вас там поблизости есть врач?» «Все в порядке, мистер Бернстайн. Думаю, что завтра он будет в норме». «Берегите его», — сказал Бернстайн и повесил трубку. Бет отошла от окна и безучастно наблюдала за мной. «Сделаем это сегодня ночью, Бет», — сказал я. «Если бы он и не выпил столько вчера вечером, он сегодня утром уже покупал бы акции Charrington Steel. Мы не можем позволить ему наделать глупости». Я ждал от Бет какой-то реакции, но ее лицо оставалось безжизненной маской. «Как ты это устроишь?» Ее голос был тих. «Прежде чем разговаривать, мне нужно кое-что сделать», ответил я и через кухню прошел в гараж. Я подобрал чурбачок и, порывшись в ящике для инструментов, разыскал топор и изготовил 2 деревянных клина. Попробовав один из них под внутренней дверью гаража, я обнаружил, что он слишком толст. Пришлось его подтесать, и тогда он подошел. Те же операции я проделал со вторым клином для наружной двери гаража. Из гаража я прошел на кухню, потом в холл и вышел в сад. Подойдя к закрытой двери гаража, я загнал клин на место. Затем вернулся в гараж через кухню и потолкался в наружную дверь. Клин надежно держал ее. Отступив для разбега, я со всей силы ударил в дверь плечом. Клин удержал ее. Удовлетворенный, я вернулся в кухню. «Бет!» Она появилась немедленно. «Я войду в гараж и закрою дверь», — сказал я. «Надо, чтобы ты подсунула этот клинышек под закрытую дверь и забила его». Коротко глянув на меня, Бет взяла клин. Я вошел в гараж и закрыл дверь. Бет в точности выполнила мои указания. Услышав, что она забила клин, я повернул дверную ручку и ударил в дверь плечом. Она не открылась. «Отлично, вынимай клин», — сказал я. Бет пришлось помучиться, но она вытащила клин. Открыв дверь, я прошел на кухню, взял у Бет клин и положил его себе в карман. «Пойдем в сад». Было уже 8:20, и начинало темнеть. В душном и знойном воздухе чувствовалось приближение грозы. Мы с Бет отошли от дома и уселись на траву. «Какой у тебя план?» — спросила она напряженным голосом. «Он может и не сработать», — ответил я. «Если он сработает, то все в порядке, и мы останемся вне подозрений. А если не сработает, нам придется придумать еще что-то, но мы все равно ничем не рискуем». «Не говори загадками!» В ее тоне сквозило недовольство. «Объясни мне!» Вчера ночью он разбудил меня в 3 часа и потребовал виски. Он сказал, чтобы я принес бутылку из бардачка в машине. Готов поспорить, что то же самое произойдет и сегодня ночью. Если да, то мы с ним покончим. Если нет, тогда, как я и сказал, нам придется попробовать что-нибудь еще. Но я совершенно уверен, что ему захочется выпить сегодня ночью, когда мы оба должны мирно спать. Перед тем, как лечь, я заведу двигатель Кадиллака и включу обогреватель. Когда он спустится в гараж за бутылкой, я подстерегу его и заклиню дверь, чтобы он не мог выйти. В гараже скопится достаточно угарного газа, чтобы убить его. Утром мы хватимся Фрэнка, кинемся искать и обнаружим его в гараже. Картина будет говорить сама за себя. Он спустился вниз в пижаме, залез в кадиллак, нашел бутылку, почувствовал озноб и, чтобы согреться, включил двигатель и обогреватель. Решил посидеть внутри, пока не прикончит бутылку. Но выхлопные газы прикончили его самого. Таков мой план, Бет. Что ты о нем думаешь? Бет сидела неподвижно. Я ее не торопил. Через пару минут она сказала: «Ладно, но он точно спустится в гараж?» «Это риск, но в худшем случае мы все равно останемся вне подозрений. Нам придется придумать какой-то другой способ. Но этот самый безопасный. Тогда давай попробуем». И снова, как будто бы мы собираемся утопить кошку. Никаких эмоций. Ничегошеньки. По моей спине снова скользнул палец мертвеца. «Бет, сюда приедет шериф и с ним Росс, от которого только и жди неприятностей. Хотя нам повезло, что Росс оказался здесь, когда мы возвращались из Фриска. Он увидел, насколько Фрэнк был пьян. Теперь послушай, мы оба должны говорить одно и то же. Мы скажем шерифу, что ночью ничего не слышали. Я лег спать после 9:30. Я очень устал, потому что просидел с Фрэнком предыдущую ночь. Ты читала до 10:30, а потом поднялась наверх. Ты заглянула к Фрэнку узнать, как он. Он спал и храпел. Я собирался приглядывать за ним ночью, но был так вымотан, что проснулся только в 7 утра. Обнаружив, что Фрэнка нет в кровати, я разбудил тебя, и мы пошли искать его и нашли в гараже. Мы пытались его реанимировать. Мы позвонили доктору Сандерсу и шерифу, причем Сандерсу первому. Я хочу, чтобы он был здесь до того, как приедет шериф. А потом я позвоню еще Бернстайну. Она кивнула, а затем сказала: «Но он еще не получил наследство». «Мы не можем ждать, все будет в порядке. У тебя есть завещание Фрэнка. Ты наследуешь от него все. Бернстайн хитер, он может быть опасным, если с ним неправильно обращаться. Тебе нужно разыграть беспомощность. Ты нуждаешься в его советах, Бернстайну это нравится». Покажи ему завещание и спроси, не согласится ли он защищать твои интересы в этом деле. Ты ведь будешь потенциальной миллионершей. Для Бернстайна ты окажешься важной персоной, и как только он решит, что будет защищать твои интересы, он и не станет интриговать против тебя. Ты поняла? Да,